Глава 27. Второй выстрел я сделал, целясь в плечо гиганту, чтобы хоть немного изменить траекторию смертоносного падения. Удалось. Тварь грохнулась в считанных метрах от только что возведенного сооружения и тут же получила несколько мощных зарядов прямо в голову. Череп монстра раскололся вдребезги, но на этом удача закончилась. Зерна в скверны в башке гиганта не оказалось, могучие руки все еще живого чудища зашарили по земле в поисках опоры. С рокотом и едкой пылью из недр обсидианового тела поползли черные кристаллы, составляя новую голову. Я сверился с голографической картой в шатре ученых и выргался. Две сигнатуры отделились от основного отряда и приближались к лагерю 13-го отдела. Черт! Это наверняка мои потерянные четверки. Насколько хороши силовики Кадывкина. «Черномор, перехвати вепри и скажи, что в разбитом лагере наших гостей сейчас будет жарко», — приказал я. «Слушаюсь, хозяин», — неуверенно отчитался искусственный интеллект и исчез, чтобы появиться через секунду. «Простите, хозяин, хочу уточнить. Лагерь наших гостей, если вы имели в виду 13-й отдел, не разбит. Он в целости и сохранности. И смею напомнить, что в регионе ожидается похолодание, а не жара. Вы уверены?» Он осекся. «Судя по вашей мимической реакции, жара — это не означает высокие температуры, да?» — обреченно уточнил Черномор. «Я ошибся. Чего еще было от меня ожидать, верно?» «Быстро, пожалуйста, сделай все хорошо, ладно?» «Простите». Он исчез, а обсидиановый гигант медленно поднял свою тушу на руках, отрываясь от земли. Пришлось дать заряд ему в плечо, раскалывая черный камень. Ненадолго, но задержит. Вообще осталось 3 зачарованных ядра, и дальше турель становится бесполезной. И очень дорогое возведение. Это неприятно. После выстрела 5-й ранг с тяжелым хрустом повалился на землю. В поле зрения попала вспышка вокруг старухи, летающей на облаке из молний. Боевой топор Витязя, который тот метнул монстра, пролетел сквозь цель и, дымясь, упал на землю. Сам Снегов разумно в прямой бой не полез, по дуге огибая обращенную женщину. Та повернулась следом, протягивая в сторону начальника гарнизона руки. Из сморщенных ладоней ударили молнии, от которых пластикоровый доспех Витязя потемнел, но атаку выдержал. Сверху же на электрическую тварь обрушился поток воды. Во все стороны ударил белый пар, старушка закружилась и завопила, а затем, оставляя дымный след, ткнулась в землю. Рядом с ней появился водник из людей Снегова. Воин торопливо отсек голову павшей колдуни и тут же развалил раскрывшееся зерно скверны. «Отличный результат!» Яркий луч ударил по людям, срезав сразу 2 бойцов Снегова. Оставшихся в живых обращенный поповец с грохотом раскинул руки и двигал корпусом, направляя убийственный поток энергии. Там, где сквозь материю проходило пламя обращенного, наступала зияющая алым цветом пустота, тела убитых солдат развалились на части. Луч без труда пробил ледяной барьер водников, даже не задержавшись. Но зато уперся в земельную преграду, от которой поднялся едкий дым. «Вот ты какой!» При помощи конструкта я вырыл под ногами монстра яму метр на метр и глубиной на 10. Снова пришлось использовать сферу, чтобы не дать твари возможности сбежать. Взмахнув руками, человек-лазер полетел в толщу земли. На краю образовавшейся ловушки появился солдат, натянув тетиву. Солдат выпустил зачарованную стрелу в монстра. Потянулся за следующий, но на полпути остановил руку. Повернулся к несущемуся на него бокообразному уродцу, да только не успел среагировать. Снегов оказался быстрее лучника. Витязь встал на пути бегущей твари и разрубил ее на 2 части. После чего метнул дымящийся топор в только подходящего к месту схватки эстонского обращенного. Раб скверный не издал ни звука и рухнул на землю, лишившись головы. Я снова сбил поднимающегося гиганта снарядом, но на этот раз обсидиановое чудище дотянулось до моей турели, разрушив ее огромным мечом. Нехорошо. «Черномор, передай им, чтобы бежали уже оттуда!» — гаркнул я. Слава богу, на этот раз мой помощник все понял верно. Седобородый Витязь возник перед солдатами и страшно закричал, размахивая голографическими руками. «Бегите, люди! Человеки!» Его, разумеется, проигнорировали. С рокотом гигант поднялся на ноги. Несколько водяных и огненных атак коснулись черного тела, не причинив никакого вреда. Вперед вышел земельник с молотом, заревел в ярости, потрясая оружием. Витязь же выдернул свой топор из трупа и теперь задумчиво изучал огромного монстра. Видимо, понимал, что простым оружием его не свалить, или же примеривался. «Только бы не примеривался!» «Черномор, передай им мое изображение!» — гаркнул я. Моя проекция появилась между подымающимся гигантом и солдатами гарнизона. «Все назад! Вы его не потянете, сам разберусь! Помогите в лагере 13-го отдела!» — скомандовал я. «Прошу, Станислав Сергеевич! Стране нужны живые герои, я сам справлюсь!» Ни один мускул не дрогнул на лице Снегова. Витязь размышлял несколько долгих секунд, прежде чем кивнул и приказал своим. «К лагерю!» Я же мысленно вернулся к палатке исследователей. Там остались только ученые. «Невероятно, Сан Саныч, просто невероятно. Вы ведь понимаете, это разум, да?» Вознесенский изучал карту, то и дело сверяясь с записями на своем планшете. «Они явно отправлены сюда какой-то волей. Соседние регионы стабильны. Эта миграция, которую мы наблюдали, имела цель. Вы понимаете масштабы, понимаете, что теперь будет?» «Увы, Семен Семенович, понимаю», — горько сообщил Липко. «Как мы и опасались. Где дирижабль, скажите на милость? Почему вояки все делают медленно, а? Нам нельзя терять эту землю». «Успокойтесь, Сан Саныч, каждый выполняет свою работу. Они же не просят вас сражаться с экземплярами. Не мешайте им, и они не будут мешать вам». «Ах, Семен Семенович», — отмахнулся Липко, — «понимаю, но это же такой шанс, мы так близки, что если все потеряем?» Юноша показался мне человеком, понимающим, что делает. Возможно, даже слишком. Вы, кстати, вели себя непрофессионально, если позволите. Липко тяжело вздохнул. «Мы так близки, Семен Семенович, так близки. Постойте, сигнатур стало очень мало, осталось только одна основная, и те две, которые встревожили Олега Семеновича. Погодите». Вознесенский встал рядом с коллегой. Тот же увеличил масштаб, затем еще. «Это определенно пятый ранг, голубчик», — покачал головой старик. «Но он остался один. А я вам говорил, этот юноша себя покажет». Очкарик скрестил пальцы. «Господи, помоги нам, ну, ему». «Ну, Сан Саныч», — осудительно покачал головой профессор Вознесенский, — «это так не по-научному». Я уставился на экран их сканера. Едва не хлопнул себя по лбу в досаде. «Ну да, конечно, точно, сканер отдела настроен на скверну. Скверну изучает зерно. Ну-ка, на что он там способен с моей-то энергией?» Прикрыв глаза, я приложил силовой поток прямо к сканеру, а затем скользнул сознанием в прибор. Вычленил участок, где сверкала скверна, увеличил масштаб. Чуть приглушил чувствительность, чтобы не ослепнуть. Едкая субстанция била под датчиком прибора, отдаваясь в моих костях. Обсидиановый гигант уже вставал с колена, помогая себе мечом. Голова почти восстановилась. Так, снизить чувствительность, увеличить масштаб. «Вы это видите, Семен Семенович?» — услышал я откуда-то с периферии, будто ученые говорили за моей спиной. «Видите, сбой системы? Или датчик засорился?» «Позвольте». Пауза, но меня чуть откинуло в масштабе. Кто-то из ученых занялся сенсором, откатывая размер изображения. Пришлось заблокировать входящие сигналы. «Да, вы правы», — ахнул Вознесенский. «Нулевая реакция. Может, ошибка сенсоров? Надо перезагрузить систему». «Вы мне совсем не помогаете, господа ученые». «Да, мои манипуляции со сканером передавались на экран, понимаю, но просто ничего не трогайте, дайте чуду свершиться. Обсидианового гиганта так просто не свалишь». Источник скверны на черном теле я нашел там, где у обычного человека была печень. На самых низких настройках чувствительности в боку гиганта появился едва заметный след зерна. Отлично. Вывалившись обратно к себе в пульт управления, я возвел еще одну турель, потратив последний реоген и влив еще несколько сфер. Под ногами беспомощно хрустели опустошенные источники энергии. Эта драка сильно ударила по моим запасам. Впрочем, сферы — дело наживное. Турель навелась на бок гиганта и выплюнула в него 6 зачарованных ядер. После первого монстр остановился, после третьего — повернулся. После пятого упал на колени, разваливаясь и прикрывая ладонью слабое место. Шестое поразило зерно. Обсидиановый гигант замер и рассыпался. Так, теперь мне срочно надо на место битвы лично, потому что добыча с монстра должна быть потрясающей, ну и необходимо успеть перехватить энергию изнанки. Перед тем, как выйти, я убедился, что совместные силы 13-го отдела, вольных охотников, имперской гвардии расправились с оставшимися монстрами 4-го ранга. У входа в конструкт 2 охранника уже сидели, привалившись спинами к стене. Оба по-прежнему без сознания, но теперь хотя бы не лицом в грязи валяются. Да и одежда заботливо почищена. Проснулось что-то трогательное в американце. «Мне показалось, так всем будет лучше», — улыбнулся мне Дегриас. Он сидел на ступеньке, натянув шляпу на глаза. «Ну, Миша, скажи, это эпилог или кульминация?» «Экспозиция», — буркнул я ему. «Идем, поможешь». Конец 3-й книги. Текст читал Юрий Гуржий.